Рудольф. Она вышла в холл так неожиданно, что Ингвар непроизвольно сделал шаг назад. «Ой!» — вскрикнул он и улыбнулся. «Вы меня ужасно напугали. Ингвар Стюбе». Женщина вывела за собой мужчину, с которым разговаривала, осторожно закрыла дверь, пожала протянутую руку Ингвара и ответила улыбкой на его улыбку. Она была ниже, чем ему показалось вначале. На ней была облегающая черная юбка до колен, подчеркивающая осиную талию, и серая шелковая блузка с оборками у горла и на груди, и она была похожа на миниатюрное издание Маргарет Тэтчер. Крючковатый нос, острый подбородок, глаза, достойные железной леди, холодно-голубые и как будто настороже, хотя взгляд казался расслабленным и доброжелательным. Кари Мундель. Тихо представилась она. «Очень приятно. Вернее, я должна, наверное, сказать добро пожаловать, несмотря на обстоятельства. Вы, может быть, знаете Рудольфа Фьорда?» Мужчина был в два раза выше ее и в два раза моложе. Он, судя по всему, гораздо хуже умел скрывать свои эмоции. Когда он пожимал руку Ингвара, его ладонь была влажной. Взгляд несколько секунд метался из стороны в сторону, пока он, наконец, не взял себя в руки и не улыбнулся. Одновременно с этим он кивнул, даже почти поклонился, как будто понимая, что его приветствие получилось не слишком удачным. «Я могу вам чем-то помочь?» — спросила Кари Мундель. «Туалет? Вон там». Она указала на дверь. «Когда вечер памяти закончится», — добавила она, — «мы подадим закуски. Только бы их хватило. Мы, конечно, не ожидали, что придет столько людей, но лучше меньше, чем ничего». «Вибекке ведь...» — она торопливо провела рукой по волосам. Кари Мундель, жена хозяина дома, была общественной иконой хорошей старомодной домохозяйки. Не работала, сидела дома с четырьмя дочерьми и тремя сыновьями и обожала мужа, который никогда не скрывал, что верная супруга является главной причиной его успеха на политической арене. «Во всех домах должна быть Кари», — часто повторял он в интервью, не обращая внимания на горячие протесты молодых женщин. «Одна Кари дома стоит 10 Кари в офисе». Кари Мундель следила за домом и гладила рубашки больше 40 лет. Она охотно общалась с журналистами из еженедельников и субботних развлекательных программ, и после того, как муж ушел из большой политики, стала национальным талисманом, простой, милой и ясно мыслящей маленькой бабушкой. «Вы туалет искали?» — еще раз спросила она, снова указывая в сторону. «Да», — ответил Ингвар, — «обидно уходить во время речи вашего мужа». «Ну, надо так надо», — прервала Кари Мундель. «Пойдем, Рудольф?» Рудольф Фьорд еще раз неуклюже поклонился, ему явно было не по себе. Он последовал за Кари, дверь в гостиную открылась и бесшумно закрылась за ними. Ингвар остался в одиночестве. Голос в гостиной звучал теперь монотонно. Ингвар с любопытством подумал, начнет ли собрание петь. Тело Вибеке Хайнербак не скоро еще предоставят для похорон. Казалось бы, в нынешнем вечере памяти не было ничего странного, однако, придя сюда, он поймал себя на мысли. Есть что-то пошлое в том, чтобы устраивать такой вечер здесь, в частном доме, как импровизированный, но на самом деле хорошо организованный спектакль. Когда Ингвар заглянул в кухню, в которой ссорились до этого Рудольф Фьорд и Кари Мундель, он окончательно утвердился в этой мысли. Кухня была огромная, спланированная, словно бы в расчете на приемы, подобные сегодняшнему.